Глава 34. Мое огненное колдовство плясало прямо передо мной, словно пес, ищущий след, ныряло то в один коридор, то в другой, вынюхивая и возвращаясь, тыча в землю у моих ног и снова забегая вперед. Я шла, тяжело дыша. Рука, удерживающая Рейда, занемела, но бросить доктора я не могла. «Вот донесу!» – хрипела, успокаивая себя. «Вылечим, а потом я с тобой, докторишка, разберусь. Ты, главное, раньше времени не сдохни. Ты знаешь, как мне обидно будет, если ты помрешь. Я же сейчас с собой рискую, тебя тащу. Так что давай держись за свою нелепую жизнь, а потом...» Позади раздался вой. Злой, с нотами яростной ненависти. Колдунья справилась с магическим пламенем и теперь шла за мной. «Еще бы не злая! Я мало того, что доктора утащила, так еще и книгу Дель прихватила. Вот только я совсем не знала, куда мы бежим». Ощущение приближающегося жестокого колдовства заставляло торопиться. Я то и дело поправляла скатывающегося со спины Рейда и едва не выскальзывающую из рук книгу. Мой огонек нервничал, метался по стенам. «А как мне быстрее идти, если у меня обе руки заняты? Я, кстати, девушка худенькая. В руках книга тяжелая, да и доктор, хоть и истощал ощутимо, но нести его очень неудобно». «Эх, Рейд, вот рассказал бы мне все сразу, я, может, и не влипла бы так. Да и ты тоже. А тебе все внимание подавай, да тело женского, к слову, принадлежащего герцогу. Теперь-то я знаю, что предыдущих пятерых жен моего лорда грохнул ты. Но все равно бросить на растерзание недобитому праху не могу. А еще у меня маленькая надежда есть, что ты выживешь и расскажешь правду моему герцогу. И он тогда, радостный, что это я тебя такого всего кающегося ему доставила, меня простит и...» «Если ты, сволочь, не выживешь, меня ведь на самом деле муженек выгнать может. И развестись». Вой раздался совсем близко. Я покрепче прижала к себе докторишку и остановилась. Мы пришли к двери. Очередной магической двери. Я ткнулась в нее. «Стой!» – прохрипела позади. «Ага, сейчас же. Сим-Сим, открывайся быстрее». Я с доктором вывалилась в ярко освещенную комнату. Вернее, не комнату, а гардеробную, королевскую. Келтон, застыв, стоял у стеллажа в рубашке, натянутой на одну руку. Глаза его расширились, а хвост трещотка ходуном заходил, издавая жуткий треск. Я ногой захлопнула за собой дверь, увидев, как сверкнули в темноте коридора глаза колдуньи. Что ж, думаю, к королю прах недобитый не сунется. «Дель», – выдавил, приходя в себя Келтон. «Вы откуда вывалились?» «Оттуда», – кивнула в направлении тайного хода. «Из стены», – многозначительно приподнял бровь его гадское величество. Я очень усомнилась в хорошем зрении короля, даже оглянулась назад. «Дверь?» «Я из этой двери вышла», – еще раз указала. Келтон натянул рубашку на вторую руку и уставился за мою спину. «Угу, дверь», – сказал, приставив руку к подбородку, и недоверчиво изогнул бровь. «За вашей спиной?» «Он издевается?» «Да, дверь. Глазоньки бы свои змеиные шире открыл». «Там нет двери, там стена», – глубокомысленно изрек король. Я несколько раз озадаченно моргнула, оглянулась. Не сошла ли я с ума? Дверь была на месте. «Вы ослепли, мой король!» «Вы охамели!» – блеснул он на меня змеиными глазами. «Так со мной говорить! Ваша смелость мне нравится, но старайтесь не выходить за рамки учтивости. Я все же король!» «Да будь вы 100 раз король! Здесь дверь!» – выдавила я под пронзительным взглядом Келтона. «Там стена!» Холодно сообщил он и сложил правительственные ручонки на груди. Очень такой накачанной и мужской груди. У него еще кубики выделились на торсе. А вот на лице... Нужно было видеть его лицо. А вернее, выражение того самого высокородного. «Может, я пойду?» – сказала совсем неуверенно. У Нага сощурились глаза. «Стоять!» «Да я вообще-то еще и с места не сдвинулась». «Дель, вы колдунья?» «И не поспоришь. В одной руке книга колдовская, за спиной обессиленный докторишка и дверь, которую почему-то не видят правительственные глазики. а следственно для Келтона я из стены вышла. «Варианты ответа имеются?» – спросила, косясь на дверь позади. «Это король ее не видит, а я-то вижу. Правда, меня там прах недобитый ожидает. А здесь?» «Здесь король, у которого по закону колдунов нужно сжигать, вешать, головы им отрубать. Короче, избавляться от нечисти самыми жуткими способами. Для этого даже целый департамент основан. Огнем в короля запустить, в отличие от колдуньи, мне совсем не хотелось. «У меня есть право на последний звонок», – выпалила громко. «Но что?» – удивился король. «Я бы хотела переговорить со своим адвокатом». Король растерялся. «А я доктора отпустила, он осел мешком на пол, отвлекая внимание короля от моей особы». «Это кто?» – напряженно спросил Нак. «Это доктор Рейд», – честно ответила я. Король недоверчиво посмотрел на тощую тушку у моих ног. «Что-то не похож», – протянул, вглядываясь. «Как-то он нездорово худ». «Да», – кивнула, к двери мелкими шажками передвигаясь. «Вы знаете, у вас в катакомбах такие твари водятся, они людей жрут, высасывают досуха. Я вот доктора спасла». «Какие катакомбы?» – Келтон подозрительно уставился на меня. Одна его бровь выразительно изогнулась. «Перестаньте снова мне зубы заговаривать, Дель. Вы понимаете, что сейчас нарушили как минимум пару законов?» «Да», – грустно сообщила я, уже практически достигнув двери. «И?» – вскинула на Нага испуганный взор. «Вы меня казните?» Он нахмурился. «Обязательно». «Или отдадите вашему придворному ходячему праху на пожирание?» Вдруг озарила меня неприятная мысль. «Отдам кому?» – ошалел Келтон. «Ну, вы же колдунов, которые хотели избавить вас от проклятия. Отдали колдунье недобитой, и она их того». Келтон разозлился. В его глазах очень страшно полыхнула ярость. Он весь ко мне подался и прошипел. «Не трогал я ваших колдунов. Да, помощи просил, но когда вернулся в покое, здесь только их книги и остались, а колдуны ваши сбежали». Я замерла, переваривая сказанное королем, перевела взор на магическую дверь. «Сбежали, ага». «Зато вы от меня уже не сбежите», – зловеще изрек Келтон. Его хвост взметнулся, пытаясь преградить мне путь. «Как же! Я как только себя у ступени эшафота представила». Огненный цветок вспыхнул между нами, заставляя Келтона отпрянуть. «Сим-сим, откройся!» – выкрикнула я. Дверь распахнулась. Я была готова дать отпор ходячему праху, ожидающему меня в коридоре лабиринта. Но там никого не оказалось. «Дель, стойте!» – донеслось мне вслед. «Позаботьтесь о Рейде, он многое знает!» – выкрикнула я, захлопывая за собой дверь. Опрометью бросилась бежать в темноту коридора, прижимая к себе колдовскую книгу, очень хорошо понимая, если Рейд не выживет и не расскажет правду, то мне одна дорога, совсем не радостная.